Глава 21. Второй шанс. Клэр видела сон. Тот же сон, что и месяцами ранее. Поле, кругом дым. На земле, куда ни глянь, лежат убитые солдаты. Крики, стоны и вопли постепенно сменяются тишиной. Затем снова раздается свист пуль и грохот долетающих снарядов. Клэр шла по этому полю, со страхом вглядываясь в лежащие искорёженные тела. К ее сапогам липла пропитанная кровью грязь. Она ищет Мишеля. На ее пути возникает источающий свет образ бабушки, который сурово указывает, где его искать. Когда Клэр решилась заговорить с Алжирой, она тут же растворилась в воздухе. Пытаясь обходить странные тела, она, наконец, видит своего любимого. Ни ее крик, ни попытки привести его в чувство не могут разбудить лежащего с раной в груди Мишеля. В следующее мгновение она и сама упала на землю. Жгучая боль парализовала ее тело. Клэр застряла где-то между сном и пробуждением. Она слышала шорох вокруг. Образовавшийся вакуум душил ее, сдавливал грудь. Наконец она проснулась, вскочила на месте и с ужасом закричала. Степан Аркадьевич тут же оказался рядом с ней и изо всех сил попытался успокоить. Его дрожащие руки обвили ее, прижали к себе, как дорогого сердцу ребенка. «Тсс, тихо! Чего ты, голубушка? Все хорошо. Ну, будет, будет. Все хорошо. «Хорошо. Тссс», — повторял он снова и снова, слегка покачивая ее взад вперед. «Я умерла. Я умерла». «Что? Нет, ты живее всех живых, голуба. Это сон был». С лица Клэр стекали капли пота. Пробудившись ото сна, она по-прежнему все еще чувствовала жгучую боль в области груди. «Это место, оно наводит на меня ужас. Нам нужно выбраться». «Что ты такое говоришь? Как ты предлагаешь выбраться?» «Не знаю. Прежде у меня был приятель, который служит в этом месте. Если ему кто доложил о новых заключенных, вероятно, он что-нибудь придумает. Но шансы крайне малы». Проснувшись ночью от своего кошмара, Клэр больше не смогла уснуть. День тянулся, минуты превращались в часы. Общество Степана Аркадьевича придавало ей смелости, но вместе с тем создавало напряжение, которое она, как женщина, переносила с трудом. Быть может, если бы камера позволяла хоть на время скрыться из его поля зрения, тогда было бы гораздо проще. Вместо этого Клэр чувствовала, как под давлением замкнутого пространства в голове появляются дурные и необъяснимые мысли. Ее постепенно одолевали кратковременные приступы паники, депрессия и потеря ориентации. Следующей ночью Клэр раздраженно перебирала пальцами раскиданную на полу солому, ломая ее на мелкие кусочки. Это завораживало. Вдруг она резко встала, слегка напугав Степана Аркадьевича, и, размахивая руками, принялась ходить в маленьком пространстве. «Нет, это невыносимо! Император собрался держать меня здесь вечно? Или в его планы входит, чтобы я на коленях умоляла его о прощении? Ты чересчур вспыльчива. Нужно просто подождать». «Как долго ждать? Вы же сами не знаете. Мы здесь уже целую вечность. Если сдашься сейчас и не возьмешь себя в руки, значит, ты слаба. Значит, не сможешь перенести испытания, уготованные судьбой. Жизнь — это ведь не только балы, банкеты и празднества. Если ты будешь спокойна, то и голова будет думать рассудительнее. А с холодной головой человек может заметить то, что в гневе не способен. Тебя вот хоть взять. Если бы ты успокоилась, то верно заметила бы, что караул уже несколько часов не проходил мимо нашей камеры. «И что же с того?» Степан Аркадьевич расстроенно вздохнул, указав Клэр на ее несообразительность. «Караул обязан в течение часа или двух обходить камеры. Если их нет, то, вероятнее всего, они чем-то другим заняты. Или... Или ваш старый знакомый знает, что вы здесь и пытается вам помочь? Вот видишь, голуба, нет худа без добра». Улыбнулся он и довольно засветился от радости. «Я действительно за своим страхом этого не заметила. Человек на то и человек, что с какой стороны ни подойди, натура слабая и хрупкая. Нам вон у зверя поучиться бы следовало. Взять волка, к примеру. Пусть он от охотников бежит, но в момент, когда охотник уже загнал его, волк никогда не сдается и при хорошем раскладе еще и выходит победителем. А все потому, что в нужный момент усмиряет свой страх. Все боятся, а люди без страха либо блаженны, либо жестоки и очень опасны». «Спасибо вам, Степан Аркадьевич». Клэр чувствовала исходящую от малознакомого человека поддержку, но к своему стыду не переставала искать в этом какой-то подвох. Каждое его приободряющее слово создавало у нее ощущение тепла и уюта. Однако скользкая подозрительность во всем, переданная Клэр императором Александром, уже очень глубоко засела внутри. «За что, голубушка?» «Ну как? За мудрые советы, конечно же». «Ха-ха-ха!» Его кадык дернулся от смеха. «С мудрецами меня прежде еще никто не сравнивал. Но то верно, что ничего, кроме жизненного опыта, я дать не могу». Их разговор прервался, как только оба услышали шорох за дверью. По полу скользнула черная тень, и они одновременно взглянули на нее. Несколько ловких и практически бесшумных поворотов ключа, и в двери показался кругловатый мужчина, младше Степана Аркадьевича на пару лет. «Степан? Павлуша, сударик, ты ли? Истинно я. Вот узнал про то, что тебя сюда без приказа заточили. Думаю, что коли приказа не было, тогда и спроса за твой побег не будет. Дозорных и прочих служивых в нашем крыле я с вечера напоил вином, поэтому сейчас они спят, как младенцы. Дело за малым. Незаметно прошмыгнуть к Головкиному бастиону, а там уж вам товарищ мой веревку скинет. Вот твой мундир и оружие, с которым тебя доставили сюда. Разве возможно из крепости сбежать?» — спросила Клэр так тихо, что ее вопрос остался без ответа. «Братец, а ты как же? Все равно за побег мой тебе достанется». Мужчина в дверях лишь на долю секунды отвел взгляд себе под ноги, почесал затылок и после ответил: «Не беспокойся, ничего дурного мне не сделают. Скажу, что под утро ты стал кричать, а когда я попытался открыть камеру, то сбежал. Ведь ты не за дело здесь. Черт их разберет, за дело аль нет. Да вот раз уж освобождаешь, то и голубка эта со мной пойдет. Нечего ей здесь делать. Она по другой причине тут. Ее выпустить не могу». Клэр жалобно взглянула на Степана Аркадьевича, встав у него за спиной. «Нет, без нее не пойду, Паша». «Вечно кого-то вытаскиваешь, Степан. Хорошо, хорошо. Идите оба. Только умоляю, скорее». Согласился мужчина, но лицо его выражало сомнение. «Ну же, ты все слышала, быстрее!» — поторопил Клэр Степан Аркадьевич, пропуская вперед себя. «Степан, ударь меня пару раз, не жалея. Иначе не смогу объяснить ваш побег начальству, а занять эту камеру вместо вас дюже неохота». «Понимаю», — угрюмо ответил Степан Аркадьевич и с сожалением ударил его по лицу кулаком. Мужчина отклонился назад, еле удержавшись за каменную стену. Последовало еще пара ударов, за которыми Клэр, сокрушаясь, наблюдала со стороны. «Я рад помочь тебе, Степан. Не думай обо мне боли. Ступайте же. Не серчай на меня, друг. В Прости и спасибо тебе за помощь. Пойдем, Клэр. Нам через парадную выход запрещен. Было раннее утро. В это время суток в Петербурге стояла кромешная тьма. От страха быть пойманной при побеге сердце Клэр с сумасшедшей скоростью колотилось, пытаясь выпрыгнуть из груди. Степан Аркадьевич все время оглядывался на нее, убеждаясь, что она не отстала. Жестами он приободрял ее и торопил. Как и говорил его приятель, подойдя к стене крепости, они увидели скинутую веревку, по которой нужно было перелезть на противоположную сторону. Клэр сразу поняла, что в своем платье она никогда не сможет вскарабкаться на такую высокую стену. «Слушай, я заберусь наверх, а после вытащу тебя. Тебе, голубо, лишь надобно будет крепко держаться. Все поняла? Сдюжишь?» «Да», — неуверенно сказала она, наблюдая, как одной ногой Степан Аркадьевич уже отталкивался от камней. Пока Клэр бездействовала, оглядываясь от волнения по сторонам, в ее голове родилась прекрасная и в то же время безумная идея. Она без особого труда оторвала подол своего платья, так как ткань была легкой. Прекрасная эта идея была, потому что теперь она могла помогать себе ногами при подъеме наверх. Но все безумие заключалось в том, что на улице стоял жуткий мороз. За то недолгое время, что они со Степаном Аркадьевичем были на холоде, Клэр уже успела замерзнуть, ведь никакой верхней одежды у нее не было. Теперь и платье было коротким. От этого ее ноги в считанные секунды покрылись гусиной кожей. Степан Аркадьевич очень быстро вытащил ее на другую сторону и, оставив тонкий канат качаться вдоль стены, они оба пошли на окраину города через высокие сугробы. «Как ты там, цела?» — спросил идущий впереди Степан Аркадьевич. «Лучше всех. Даже не верится, что у нас получилось». «Это точно. Надобно поскорее найти постой. Что случилось с твоим платьем?» С легким ужасом в голосе спросил он, одновременно снимая с себя шинель и протягивая Клэр. «В этом платье невозможно было карабкаться на стену». Степан Аркадьевич стыдливо отвел взгляд от ее оголенных коленок, однако успел заметить, что они покраснели и были стесаны до крови. «Не дело. Тебе тотчас нужно согреться. Пройдешь сейчас прямо до набережной, а там на углу Невского в доме номер 66 сможешь найти лекарство и временный ночлег. У них мой племянник работает. Скажешь, что Соловьев Степан Аркадьевич, как вернется в полк, вышлет необходимые деньги». Клэр застыла на месте, не в силах что-либо произнести от недоумения. «Ну что же ты стоишь? Иди скорее, а то замерзнешь тут». «А вы как же? Вы-то куда?» «А я, голубо, в полк. Товарищи да командир поди потеряли. Им ведь никто не сообщил о моем аресте». Услышав, что она должна дальше существовать одна, Клэр еле заметно дернулась от испуга. Она понимала, что определенно не справится, и что остаться сейчас одной, несмотря на приобретенный опыт, равно гибели. Самостоятельная жизнь и неизвестность пугали ее больше, чем оба императора вместе. Если кто-то и мог помочь ей сейчас, то только Степан Аркадьевич. «Возьмите с собой», — умоляла она, глядя жалостно. Глубокий и горький вырвался смешок у бывалого гусара. «Ты чего это удумала, а?» «Нет, нет, нет», — протянул он. «Не могу я взять тебя с собой. Барышням в полку делать нечего». «А вы никак, барышню, меня возьмите?» Степан Аркадьевич озадаченно поморщился, требуя объяснения. «Однажды, переодевшись в мужчину, я участвовала в дуэли. Во мне не смогли распознать женщину. Более того, я одолела своего соперника. И слушать не стану. Иди вон, дорогу я тебе указал. Разный у нас путь, голуба, разный. Вы не понимаете. Думаете, я бы просила вас об этом, если бы у меня хоть какая-то надежда была? Ни родных, ни фамилии, ни документов. Ничего у меня нет. Император в Петербурге сможет меня разыскать. Это вопрос времени. Я пропаду без вашей помощи. Лишь Бог знает, что меня ждет. У меня есть драгоценности. Я припрятала их до осмотра. Хватит и на мундир, и на оружие. Я не буду вам в тягость. Прости, это преступление. Женщина не может служить наравне с мужчинами. Военная служба будет тебе не по силам. Вы так уверены? Да, я в этом уверен. Не первый год на службе. В таком случае застрелите меня прямо здесь. Это будет намного милосерднее, чем то, что вы мне предлагаете. Она упала в снег голыми коленями и в мгновение перестала плакать. «Мне здесь не выжить одной!» «Пойми, ну невозможно это! Предположим, я обучу тебя драться. Я владею фехтованием и стрелять немного умею», — перебила его Клэр, говоря о своих талантах уже без всякого энтузиазма. «Обучу прочим вещам, которые необходимо знать по службе. Но ты только представь!» «Хотя нет. Ты не можешь своей юной головкой даже вообразить, какой образ жизни ведут нынешние офицеры. Про юнкеров я даже и говорить не буду. Тебя сразу раскусят, как грецкий орех, за первым же купанием или походом по нужде. Я буду выкручиваться, я научусь, обещаю. А даже если и узнают, то клянусь, скажу, будто обманула вас. Пожалуйста. Иначе, правда, лучше убейте меня здесь». Клэр устала, опустила голову и покорно стала ждать ответа, надеясь, что Степан Аркадьевич передумает. Он слонялся из стороны в сторону, угрюмо приминая сапогами сияющий в лунном свете снег. Какие-то слова вырывались из его рта, но Клэр их не слышала. Она, словно собачонка, продолжала сидеть голыми ногами в снегу, постепенно замерзая. «Не медлите, Степан Аркадьевич. Я все равно вскоре замерзну. Зачем тянуть?» «Вот же дуреха!» От слов Клэр он словно вышел из транса и сразу же бросился к ней. «Ты говоришь, что делала так раньше? Выдавала себя за солдата?» «Да, выдавала», — шепотом произнесла она, закрывая глаза от бессилия. «Холодно, а ты как надо не одета. Пойдем, отыщем того, кто сможет в столь раннее время помочь. Я знаю один трактир. Возможно, он еще с вечера работает. Попытаем счастье там. Тем более, что и комнаты у них есть. Отдохнешь». Он помог ей подняться и рукавом отряхнул озябшие ноги. Заметив, что она с трудом стоит, Степан Аркадьевич отбросил стеснение в сторону и, взяв ее за талию, повел вперед. Путь затрудняла неочищенная от снега дорога. Через каждые 5 минут он интересовался ее самочувствием, но в ответ слышал лишь далекое от истины «все хорошо». Клэр не хотела лишний раз жаловаться на свою усталость или на то, что практически не чувствует ног, боясь, что в конце концов Степан Аркадьевич не возьмет ее с собой. В кабаке, что он упоминал, было нелюдно. По залу первого этажа ходила женщина, которая, поприветствовав у входа Клэра Степана Аркадьевича, без долгих расспросов проводила в комнату. Зная, что у ее спутника, вероятнее всего, при аресте забрали все деньги, Клэр протянула ему 10 копеек на жилье, спросив, хватит ли этого. «Конечно, хватит. Мы ведь тут ненадолго. Я скоро вернусь. Только заплачу за постой. Жди здесь». Клэр старалась выглядеть сильной. Она старалась не показывать своей резко навалившейся усталости, поэтому, когда Степан Аркадьевич вернулся к ней, она мягко улыбнулась. Оба поднялись на второй этаж и разошлись по комнатам. «Тебе сюда, голуба. Отдохни как следует, а утром мы решим, как поступим дальше». «Благодарю», — вяло сказала она и в тот же миг рухнула на пол, перестав ощущать под собой ноги. «Господи, ты чего это?» Степан Аркадьевич стал поднимать ее и, коснувшись ее влажной кожи, вдруг пришел в ужас. «Матрона, заступница, милая, ты же вся горишь. Что молчала-то, глупая? Все хорошо. Мне бы только отдохнуть. Пыталась она шепотом успокоить рассерженного Степана Аркадьевича. Все, что происходило дальше, Клэр видела и слышала лишь урывками. Вместо пола под собой она резко ощутила мягкую кровать. В комнату пришла женщина, по всей вероятности, та самая, которая расхаживала внизу, когда они вошли. Несколько рук спустили с Клэр платье и тщательно стали растирать область ее груди и шеи. В нос ударил резкий запах спиртного. Несмотря на все усилия Степана Аркадьевича, Клэр никак не могла согреться. Ледяной колючий озноб невидимой коркой покрыл тело. Дыхание стало медленным и едва ощутимым. Уже не открывая глаз, она чувствовала, как ее голову придерживает крепкая рука, а губ касается кружка с каким-то безвкусным отваром. «Ну как ты?» — раздалось справа от Клэр, когда она стала щуриться от солнечного света. «Немного трудно дышать, но в целом я же говорила, что просто устала. Кажется, я уснула ненадолго», — говорила она, прерываясь, чтобы прокашляться. «Ты проспала более 6 часов. Ну и напугала же ты меня». 6? Мне показалось, что я лишь на время прикрыла глаза. «А что же вы?» «Что я?» «Вы все утро не спали из-за меня?» С чувством вины Клэр взглянула на облаченного в ярко-красную гусарскую форму Степана Аркадьевича, заметив на его лице нездоровую усталость. «Пустое. В полку отосплюсь. Не мог же я тебя в самом деле бросить? Хворь — дело такое. Если сразу не начать лечение, то в могилу утащит. Не думаете ли вы, что я могла умереть от обычной простуды? Ты сильно замерзла на снегу. Еще немного, и твое тело сгорело бы изнутри. Спасибо вам, Степан Аркадьевич, еще раз. Пожалуйста. Он собирался с мыслями, чтобы что-то сказать. Клэр, видя это, не стала перебивать его очередными расспросами, а лишь покорно приготовилась принять его решение. Меня в полку заждались. Я сильнее, чем кажусь. Мне только бы зиму переждать. А там дальше кто знает, что будет. Я не стану вам обузой. Быть может, ты все же здесь останешься? Я с хозяйкой переговорю, будешь помогать ей. Девушка, ты ладная, но нельзя тебе со мной. Меня будет искать император. И, поверьте, я знаю, где проводят время его придворные. Вы же и сами это прекрасно понимаете. А если увидят меня здесь и схватят? Вы не оставляете мне никакого выбора. Вот же ввязался на свою голову. Кому расскажи, засмеют? Скажите, вы бы смогли помочь мне с документами, если их было бы нужно делать на мужское имя? Полагаю, что да, — ответил он, пребывая в раздумьях. Вот. Клэр вытащила привязанный к внутренней части платья мешочек с драгоценностями и протянула его угрюмому Степану Аркадьевичу. «Я не могу в точности оценить их, но, полагаю, здесь хватит на все необходимое». Он, прищурившись и без интереса, заглянул внутрь и почти сразу округлил глаза от удивления. «Какие камни!» «Эх, неправильная ты, барышня, Клэр! Такую красоту пускать на гусарский мундир! Досадно!» «Этот мундир будет мне намного полезнее, чем эти безделушки». Клэр ободрилась и нашла в себе остатки сил, чтобы подняться с кровати и расспросить у него поподробнее о полке. Она помнила, что Мишель был гусаром, и ей закралась в голову мысль, что, быть может, он с ним знаком. «Как называется ваш полк?» «Лейб-гвардии Его Величества». С гордостью поднял он голову. «Сейчас много полков, 12, если память меня не подводит, но наш был основан одним из первых». Степан Аркадьевич встал с кровати и снова взволнованно зашагал по небольшой комнатке, минуя потемневший от времени комод и стоящую на виду ночную вазу. «А как, позволю знать, ты планируешь прятать свою Он указал на грудь и все то, что делало ее женщиной. «С этим не будет проблем. Поверьте, это куда лучше, чем корсеты». Она издала печальный смешок, чем вызвала строгий взгляд Степана Аркадьевича. «А коль узнают, что тогда?» «Я сделаю все, чтобы не узнали, но понадобится ваша помощь». «Хорошо», — сказал он так, словно у него не было другого выбора. «Но знай, что Бог меня точно за это покарает. Помяни мое слово. Пойду упрошу, чтобы нашли добротного портного. Мундир шить — задача не из легких. Но, полагаю, если прибавим пару рублей сверху, то поторопятся и сошьют за пару деньков». Он направился к двери и практически у самого выхода сказал: «Я тебе там все для умывания принес. Зеркало не нашлось, зато для расчесывания все на месте». «Спасибо», — ласково ответила она, тронутая заботой Степана Аркадьевича. Дождавшись, когда он наглухо закроет за собой дверь, Клэр тихо встала с кровати, словно боясь кого-то потревожить. Ее болезненное тело за пару шагов преодолело расстояние от кровати до небольшого столика, на котором стоял маленький поржавевший таз, кувшин с водой, серая хлопковая салфетка и льняной сверток. Вода щипала ее сонные глаза и постоянно текла мимо прямиком на пол. В конце умывания под ней оказалась небольшая лужа, которую она небрежно растерла ногой. Без зеркала Клэр не видела, что происходит с ее волосами, но по спутанным и немного грязным прядям можно было сделать соответствующий вывод. Она развернула льняной мешочек и обнаружила деревянный гребень и маленькие ножницы. «Мужчина не сможет ходить с такими волосами, верно?» — спросила она себя, уверенно схватившись за ножницы. Она попрощалась с собой прежней, со своей красотой. Рыжие пряди стали безжалостно падать на еще влажный пол. Клэр состригала их, не задумываясь, пытаясь самой для себя казаться храброй и жесткой, способной на все, даже расстаться с женской красотой. С каждым состриженным локоном она чувствовала внутри прилив сил. Казалось, что под маской мужчины она теперь неуязвима. Степан Аркадьевич, внезапно зашедший в комнату, увидел перед собой худую и бледную девушку. Рыжего воробушка с криво остриженными короткими волосами. Лишь немного наивный блеск в глазах мог выдать в ней женские черты. Он грустно поджал губу, но все же одобрил этот поступок. «Давай-ка лучше я», — сказал он и протянул жилистую руку, требуя ножницы. Запрокинув к нему голову, Клэр стала его разглядывать. У Степана Аркадьевича было вытянутое смуглое лицо с высокими скулами и немного кривым носом. Каштановые волосы с редкой сединой небрежными прядями переходили в мягкие и короткие бакенбарды, напоминающие перистые облака. Бархатные карие глаза все время щурились, прячась за густыми ресницами. Под нижними веками были мешки, добавлявшие ему лишние пару лет. А на левой щеке можно было рассмотреть маленький белый шрам. «Еще раз спасибо вам. Не знаю, что бы со мной сталось, если бы не вы. Ваш риск делает меня вечной должницей». «Ничего ты мне, голуба, не должна», — сказал он так, словно огорчился от ее слов. «Возможно, если бы не женская сердечная доброта, проявленная там, у Петропавловской крепости, я примирился бы со своей совестью и смог со спокойной душой ответить отказом». «У вас есть кто-то? Семья?» «Моя семья — это мой штаб. Когда-то, очень давно, у меня была жена и небольшой дом в придачу. Однако она умерла в родах, и ребенок вместе с ней. Брат у меня младший остался. Сейчас, кажись, в уланах служит. Так же, как и я, таскается из полка в полк, из штаба в штаб. После смерти супруги моей он влез в долги. Я продал родовой дом, оплатил все, и с тех пор веду жизнь кочевую, военную. и ничего за душой моей нету, кроме сабли, коня да верных друзей». Клэр заметила, как от разговора о жене у него задрожали губы. Его усталый взгляд сделался печальным и глубоким, тянущим за собой во что-то мрачное. Он всеми силами старался отвлечься за стрижкой ее волос, задорно приговаривая вслух. Тяжесть на его лице не исчезала еще долгое время, и Клэр ощущала мерзкий привкус вины, будто бы незаточенное лезвие наживую соскребало слой юной беспечности сердца. Нарочно выдавленная улыбка не могла скрыть холодности глаз, сверкающих от накативших слез. Спустя 3 дня завершилась последняя примерка, а на 4-й мундир полностью был готов. Во всем этом военном великолепии Клэр видела романтику. Она воодушевленно принялась надевать его на себя, любуясь изящным рисунком позолоченных металлических шнуров. Он выглядел легче, чем был на самом деле, но возбужденный девичий разум был не в силах это понять. Ярко-красный доломанный ментик, синие завышенные чекчиры с золотой вышивкой на бедрах, новые черные сапоги, красная фуражка, черный кивер, ташка. Мужской костюм с этого момента полностью заменил ей корсеты, платья и неудобные туфли. Клэр резво перемещалась по комнате, пытаясь демонстрировать мужественность, коей едва ли обладала. Она хмурилась и кряхтела, как мужчина, неровно подстригла ногти, чтобы придать небрежности рукам. Степан Аркадьевич, наблюдая за ней, лишь крутил головой. «Последний раз прошу тебя остаться и выбросить из головы эту дурацкую затею». «Полно, голубушка. Вертишься ты прелесть как, но что до гусара?» «Признайтесь, что я действительно похожа на молодого гусара», — уверенно сказала она, выпрямив спину. «Отрицать не буду. Внешне очень похожа. Гусар налицо. Но уж больно ты нежна и легка в своих повадках. Грубости да жесткости тебе не достает. Назад дороги мне нет. Мои условия. Глупостей не делаешь. Женскую натуру свою никому не показываешь. Грубят — в ответ отмалчиваешься. И только реши мне дело до дуэли довести. Мигом выставлю из полка. Учишься и во всем меня слушаешь. А услышу хоть раз, что ты вздумала жаловаться на тяжесть армейского быта, представлю в тот час тебя командиру как самозванку. Все поняла?» Невооруженным глазом было видно, сколько сил потребовалось Степану Аркадьевичу, чтобы он казался строже, чем есть. В правой части его лба набухла вена, которая то и дело пульсировала во время разговора. «Яснее ясного», — ответила она твердым голосом, пытаясь говорить как юноша и подражать его армейской суровости. «Помоги, Господи!» Степан Аркадьевич перекрестился 3 раза и поднял взгляд к иконе, стоящей на невысокой полочке в углу. «Нам надобно выдвигаться. Я купил с твоих денег нам 2 коней и припасов в дорогу. Остаток я приберегу для твоих нужд, если тебе так будет угодно». Клэр одобрительно кивнула, привязав к поясу ташку и взяв лежащий на кровати кивер золотым 2-главым орлом в центре. «Как Степан Аркадьевич ориентируется в нашей дороге? Темно, заснежено, благо, что нет метели. Мы едем мимо каких-то полей и станций без карты навигатора. Что за люди?» Эта мысль волновала Клэр в течение всего пути. Она оглядывалась по сторонам в попытках разглядеть хоть какой-нибудь признак цивилизации, но все тщетно. Ей оставалось лишь довериться и следовать за Степаном Аркадьевичем. За плечами Клэр оставались известный ей Петербург и жизнь, к которой она уже успела привыкнуть. Все реже она вспоминала о попытках вернуться в свое время, потому как это уже безвозвратно затянуло ее. Дорога была долгой, а признаки усталости стали появляться уже спустя час медленной езды. Появились первые болевые ощущения в пояснице и суставах. В зимней одежде держаться на коне было еще сложнее, чем когда-либо. Конечно же, она не сказала об этом Степану Аркадьевичу, потому как иначе он бы в тот же миг вернул ее назад. Она понимала, что теперь конь и седло должны стать ее лучшими друзьями, ведь она гусар, а для гусара не может быть ничего важнее коня да сабли. В середине пути Клэр стала сомневаться в правильности и безопасности своих последних действий. Чувство слепой эйфории постепенно угасло, и на смену ему пришел страх. Гусарский мундир был ее черепашьим панцирем, в который она забралась в надежде укрыться ото всех. «Как долго нам предстоит еще ехать?» «Достаточно долго, чтобы по приезде свалиться без сил и тут же уснуть». «Боюсь, что сразу уснуть у меня не получится. К армейской жизни еще стоит привыкнуть. Отряд, да и полк в целом у нас чудесные, спору нет. Молодежь частенько выезжает в город, играет в клубах, собирается друг у друга на квартирах и волочится за дамами. Не знаю таких, кто бы понапрасну подстрекал к чему-то скверному или вызывал ярую вражду. Ты запросто подружишься с ними, только умоляю, не забывай свой секрет и не ходи вместе с ними в баню или иные места, где тебя могут разоблачить. Буду вести себя как сдержанный юноша. Это же неплохо, верно? Что именно? Быть сдержанным. По мне, так это лучший вариант. Если компания молодежи сочтет тебя скучной, то как можно меньше ты будешь находиться с ними и тем больше будешь у меня под присмотром». Клэр с облегчением выдохнула и не заметила, как сделала это вслух. «Кто я теперь?» «Я долго думал над этим и пришел к выводу, что лучше пусть имя у тебя будет взаправдошнее, а то ненароком представишься еще каким князем. Далеко отсюда, в Волынской губернии, живут мои дальние родственники, двоюродная сестра по линии отца моего. У нее есть сын примерно твоих лет. Прежде он, насколько мне известно, поступал на службу уланом. Но полагаю, что никто, кроме нас двоих, да его родни, об этом не знает. Назовешься его именем — Константином Федоровичем Ефременко. Из улан ты решила перевестись в лейб-гвардии гусарский полк и отныне нести службу в Петербурге. По дороге у тебя украли документы, поэтому потребуется помощь штаба и время, чтобы их восстановить. Я запомнила. Уповаю на это. От холода не спасали перчатки и сапоги на меху. Шинель продувалась ветром до самых костей. Клэр старалась любым способом спрятать лицо под слоем колючих шерстяных шарфов, чтобы хоть немного согреться. Она ехала практически не глядя, пустив свою лошадь следовать за Степаном Аркадьевичем. Наконец он ободряюще сказал: «Ну вот, голуба, добрались. Вон там мой отряд сейчас квартирует. Видишь огонек да дым из трубы?» Она подняла изможденные веки и действительно увидела впереди несколько деревянных домов. Из окон лился желтый свет, который озарял сугробы вокруг, в то время как над крышей дома парило белое облако дыма. Клэр вмиг обрадовалась и уже предвкушала тепло от печи, ощущая на коже легкое жжение огня. «Вот же обрадуется», — сказал он, привязывая лошадь к столбу около дома. «Слышишь, как галдят?» Действительно, из дома, у которого они остановились, доносились громкие мужские голоса. Из всего разнообразия этих звуков Клэр четко расслышала мат и хохот над какой-то шуткой. Она неуверенно плелась за Степаном Аркадьевичем, продумывая слова для знакомства. Несколько раз она тряхнула головой, глядя на деревянную дверь, словно этот жест обладал каким-то магическим свойством и непременно должен был избавить ее от волнения. «Готова?» — тихо спросил он, схватившись за дверную ручку. «Да. Ни пуха, ни пера. К черту!» Именно с этой фразы и этого выдоха для Клэр наступила новая глава. Она устала сопротивляться и пытаться найти ответы на многочисленные вопросы. Почему это произошло с ней? Почему кольцо у нее? Как оно попало к бабушке Элжире? Как до сих пор ей удавалось выжить? Она смирилась и стала принимать все происходящее с ней, плыть по течению. Из-за открытой двери в сторону Клэр устремился теплый поток воздуха и запах тлеющих дров. Еще некоторое время она пряталась за спиной своего спасителя, пока он бурно приветствовал всех присутствующих. Гул на миг затих, но затем тут же возобновился, когда все поняли, кто именно вошел в эту дверь. «Здорово житье, братцы!» «Степан!» Имя Степана Аркадьевича эхом разнеслось по всему дому. «Признавайтесь, заждались, поди?» «Степан Аркадьевич, возвратились!» — выкрикнул молодой мужчина, сидящий на маленькой пузатой бочке. «Дружище, где тебя черти носили? Мы уж было решили, что ты не туда заплутал. Или и того хуже, что тебя баба какая прикончила в своей постели!» Тут же поддержал другой гусар. «Нет, сударики мои, дела у меня были. Так, собственно, вот какие. Сын моей сестры, а значит, соплемянник мой. Хлопотал об его назначении в наш полк юнкером. Прошу жаловать». Клэр ощутила на себе пристальное внимание диких и воодушевленных на разговор мужчин. Пересилив свою женскую натуру, она подняла глаза и нарочно сморщила лоб. Напряжение возрастало по мере того, как возрастал ее испуг. Она практически сразу почувствовала, что ей тут не место, и боялась своим поведением показать это остальным. Руки закрылись в замок на груди, ноги неявно тряслись, а во рту окончательно пересохло. «Доброго вечера, господа! Позвольте представиться, Константин Ефременко!» Выдавила она, наконец, искаженным голосом. «Буду рад поближе со всеми вами познакомиться». «Поближе? Ах, Степан, парнишка твой уже готов запрыгнуть на наши задницы. К столь близкому знакомству я пока не готов». Со всех уголков последовал оглушительный смех. «Что вы, сударь, имеете в виду?» — сурово уточнила Клэр, сомкнув губы. «Ты, малец, на него не серчай», — вступился светловолосый мужчина лет 30. «Григорию нашему только повод дай. Во всем смех находит. А подшучивать над вновь прибывшими его дело завсегдатое. Меня Александром Терешкиным звать. Но для своих можно и по-простому, Сашка. Приветствую тебя, Степан, и родственника твоего». «Друзья Степана и наши друзья!» — выкрикнул голос с легким кавказским акцентом, однако Клэр не сразу заметила его владельца. «Благодарю», — отозвалась Клэр. Дом представлял собой подобие ангара, в котором была лишь одна большая комната, да накиданная на полу солома. У стены стояла чугунная печь, в которой при закрытой створке можно было разглядеть мелькающие красные огоньки. Вслед за Сашкой стали подходить знакомиться и другие гусары. В доме было около 20 человек. Клэр очень старалась запомнить как можно больше имен. Фёдор Фелицын, самый высокий из всех присутствовавших здесь. Он притягивал к себе взгляд поневоле. Здоровый, круглолицый, румяный. Имел русые, как рожь, волосы и такие же светлые короткие усы. На лицо ему было около 23 лет. Он как-то по-простому, но крепко пожал руку Клэр, после чего ее взгляд чуточку смягчился. Следующими подошли два брата, безумно похожие друг на друга, Константин и Исай Соболевы. Единственное, что их отличало, это возраст и оттенок волос. Старшему Константину было 23, младшему Исаю — 18. Каштановые волосы, озорные серо-зеленые глаза, излучающие жизненную энергию. Знакомство с ними было таким теплым, что Клэр на мгновение ощутила себя родной. Они по очереди обняли ее, хлопнув по спине, и вместе пошли что-то искать в конце дома. Следующим к Степану Аркадьевичу и Клэр вышел Никита Лесов. Он лениво приблизился, холодно обошел Клэр взглядом, демонстрируя свое безразличие. Затем встретился взором со Степаном Аркадьевичем, смягчился и с любовью пожал ему руку. Черные жидковатые волосы, тонкие дугообразные брови, большие глаза неопределенного цвета. Сначала они показались Клэр черными, как ночь, из которой они со Степаном Аркадьевичем только что вышли. Затем в них появился янтарный отблеск, и в конце концов она разглядела светло-серую радужку. За густыми ресницами скрывался настолько глубокий взгляд, что сам по себе он притягивал. Необъяснимая тоскливая задумчивость этого человека привлекала, и его тут же хотелось выслушать. Его лицо было бледным, а голова казалась немного больше, чем должна быть. Невысокого роста, сутуловат и широкоплеч. Но даже такие, на первый взгляд, грубые черты не выглядели отторгающими. Степан Аркадьевич попытался указать ему на Клэр, но он лишь устало прикрыл рот рукой во время зевка и ушел на прежнее место. Не обняв и не пожав руку, но так же любезно, как и братья Соболевы, подошел смугловатый мужчина лет около 25. Тут же Клэр поняла, кому принадлежал тот голос с легким акцентом. Стройный, прекрасного телосложения, статный молодой грузин Сергей Габаев. Как выяснилось позже, он был грузинским тавади, князем из древнего рода Габаевых. Он отличался ярко-карими глазами цвета коры старого дуба. Он сдержанно, но приветливо улыбнулся, обозначив, что имеет честь познакомиться с племянником такого человека, как Степан Аркадьевич. Настоящий грузин, эмоциональный, резкий, благородный. Между прочими гусарами вскоре подбежал и Григорий Корницкий. Он шутливо и с легкостью принес извинения, не усмотрев в своих высказываниях про задницы даже намека на что-то обидное. Это был человек блестящего ума и характера, потому как он умудрялся подмечать самые маленькие изъяны и поводы для новых острых шуток и реплик. Его язык едва поспевал за развитием мыслей в бурной голове, и по этой причине он временами выговаривал слова чересчур четко, давая себе таким образом время на отдых и выстраивание дальнейшей шутки. Клэр сразу обозначила для себя главного заводилу и душу компании. Этот голубоглазый активный мужчина 23 лет не давал скучать ни на минуту. За его широкой улыбкой без труда получалось разглядеть невероятно белые и ровные, как жемчуг, зубы. Он был поистине красив и честен, что во втором случае не всем нравилось, но, тем не менее, все к этому привыкли. Последним, кто вышел их поприветствовать, был мужчина лет 40, который, видимо, приходился Степану Аркадьевичу близким другом. В руке его была темно-зеленая бутылка, а сам он выглядел слегка вспотевшим и неопрятным. Долго он держал их на пороге, высказывая Степану Аркадьевичу свое беспокойство относительно его длительного и неожиданного отсутствия. Его звали Петр Христофорович Малиновский, и он был ротмистром в их эскадроне. Несколько человек приветственно махнули руками, но остались лежать в стогах смятой соломы. Один из таких офицеров весь вечер пролежал, поглядывая на Клэр подозрительным взглядом. Кроме нее и Исая Соболева, у всех присутствующих мужчин были усы. У кого-то пышнее, у кого-то короче или длиннее, но все же были. У Исая виднелся легкий и редкий пушок, к тому же светлый. Это обстоятельство очень обрадовало Клэр, потому как в этом случае ей не нужно было оправдываться за отсутствие усов у нее. Однако мужчина на соломе все продолжал изучать ее, вальяжно распивая содержимое мутной зеленой бутылки, держа в левой руке трубку с тлеющим табаком. «Почему тот человек так пристально на меня смотрит?» — тихо спросила она у Степана Аркадьевича, указав на объект ее волнения. «Это Глеб Котов, а этот взгляд в порядке вещей. Скоро привыкнешь и к прочим его странностям». Тут же он скинул со своего плеча оставшиеся вещи и через весь дом крикнул Петру Малиновскому. «Петруш, а мальцы наши куда подевались?» «Так ведь 6 числа ежегодный парад был в честь Дня Богоявления. Так вот, Александр позволил всему полку по квартирам разойтись. Теперь кто по бабам пошел, кто к друзьям наведывается, кто к мамкам в имение. Выходит, парад без меня прошел. Запамятовал я», — расстроенно сказал Степан Аркадьевич, зажмурившись. «А что наш Шевич, Иван Григорьевич? Не серчал на меня за отсутствие? У него других хлопот в тот день хватало». «Так что же ты, Степан, где пропадал?» «Кто-то говаривал, словно видел, как арестовывали тебя. Да мы и не поверили». «Арестовывали, то правда». «Да только отпустили, потому что клевета-то была грязная». «А что император-то?» — вдруг спросила Клэр, пытаясь казаться вовлеченной в диалог. «Что император?» «Как парад принял, доволен ли был?» «Даже если и доволен, то всем своим величеством показывал обратное». Встрял Лесов, тем временем заправляя свою трубку табаком из льняного мешочка. «И то верно», — согласился Малиновский. «Весь парад смурной какой-то был, озадаченный да растерянный. В Петербурге слух ходит, словно с любовницей своей повздорил и усадил ее в крепость. Кто-то видел построение охраны у Петропавловской. Да что-то они там осматривали». «Любовницей?» — уточнил Степан Аркадьевич. «Есть ли дело нашему богобоязненному и славному государю обыкновенную любовницу в крепость помещать?» «Нет, нет, чудно, право, но чтобы женщину...» У него лучше всех получалось играть непонимание, так что Клэр не сразу смекнула, что речь идет про нее. «Да все та же. Как Равнин во все это ввязался, так и пошли дела его кувырком. До сих пор не слышно о нем ничего». Клэр моментально окрепла и взбодрилась, как только услышала его имя. «Простите, что вы сказали?» — спросила она, не сдержавшись, и только после поняла, что это было лишнее. «Ты вряд ли знаком с ним. В полку нашем он давненько не служит. Но до прошлой осени все мы частенько видали его то на балах, то в штабе. Да и в наш полк он изредка заглядывал», — подтвердил Константин Соболев. «Так что же, ту самую барышню в крепость поместили, за которую он волочился?» — уточнил Степан Аркадьевич, однозначно догадавшийся, что это и есть Клэр. «Поговаривают, что так. А что от него весточки никакой, то жалко. Остается Богу молиться, чтобы не прибрал к себе», — с искренним отцовским переживанием сказал Степан Аркадьевич и перекрестился. «Точно так-с. Полку до сих пор его не достает. А вояка какой бесшабашный. Словно у нас в эскадроне таких мало». Все вдруг обернулись, и взгляды пали на Глеба Котова. «Глеб, опять ты запел свои песни? Он вас так обидел?» — чуть грозным тоном сказала Клэр. «А тебе какое дело? Такой зеленый, что еще и намека на усы нет, а все туда же, в герои рвется. Ну ничего, ты осваивайся пока, а мы свою работку сделаем». В этот момент Клэр немного занервничала, но одновременно с этим испытала такую ярую неприязнь к этому человеку, что еле сдерживалась, чтобы не сказать какую-нибудь мерзость ему в лицо. «Таков Глеб Котов, просто прими это. Его сложно переспорить, поэтому уже давным-давно никто этим не занимается. Как Мишель перевелся в Гродненский полк, с тех пор Глеб считает себя главным. Пускай. Понять его можно, но дано не каждому». Как только они окончательно разместились, Федор Фелицын принес им две деревянные тарелки с ароматной кашей и говядиной. «Вот. Прошу, отведайте. Проголодались ведь с дороги». «Благодарю». Клэр была растрогана его заботой. «О, дорогой Федя, как я соскучился за эти дни по твоей стряпне. Лучше этих армейских каш, которые варят повара. Где ж ты говядинку здесь раздобыл?» «Так я, после парада, заслал своего ординарца в мясную лавку к мадам Мари. У нее всегда самое свежее мясо». «Не только мясо». При упоминании этой женщины среди гусар пробежало нездоровое волнение и смех. «Это точно. Про ее свежие продукты всем хорошо известно. Хотя конкретно за продуктами из нас всех ходит только филин». Все хором засмеялись, а бедный Федор залился краской. «Налицо старовато, а что до груди и зада — самый сок», — сказал Корницкий, руками по воздуху рисуя фигуру обсуждаемой женщины. «Соболева вон вдвоем с ней разом мясо выбирали». Гриша заливался смехом и заражал им всех вокруг себя. «Лесов на прошлой неделе к ней хаживал», — сказал Исай, пытаясь отвести разговор от себя и брата. «Никит, поведай, как она там поживает», — ехидно спросил Корницкий, повернувшись в его сторону. «Не жалуется. По вкусу пришлась? А кому эта круглая смуглянка может не прийтись?» Отрешенным тоном ответил голос из угла. «Я вам, сударь, не судья. Грудь ее как спелые дыни, но мне по душе больше актерки. Есть в их поэтической натуре что-то, заставляющее трепетать». Он на минуту замолк и затем воодушевленно продолжил. «Господа, блистательная идея! Чем чахнуть здесь, я предлагаю вам на мою квартиру заехать и как раз наведаться в театр». «Поддерживаю». «Господа, но в самом деле засиделись мы. Лошадей чистить и на вахте дежурить — это, конечно, дело нужное, но извольте». «Так в скором времени сам на коня заглядываться начнешь», — сказал Константин Соболев. «Значит, решено», — поддержал Сергей Габаев. «Едем к актеркам». Клэр то и дело успевала пережевывать мягкие кусочки мяса, увлеченно рассматривая каждого из них. Это были совершенно не те галантные кавалеры, с которыми она была прежде знакома и которых встречала при дворе Александра и Наполеона. Ее опасения подтвердились, хоть и не совсем в той ужасающей мере, в которой она рассчитывала. Пропуская мимо ушей громкие ругательства и обсуждения интимной близости с представительницами самых разных сословий, Клэр с неподдельным интересом наблюдала за поведением гусар, их движениями, мимикой. Все они казались счастливыми, свободными, и, несмотря на серьезные разговоры, представляли собой больших детей с усами. «Степан Аркадьевич, это все ваши вещи?» поинтересовался Константин Соболев, глядя на небольшой мешок, стоявший между Степаном Аркадьевичем и Клэр. «Верно подметил дружочек, что-то запамятовал». Он начал вставать, но Клэр остановила его рукой. «Я принесу». «Костя, не поможешь ли ему?» «Разумеется, Степан Аркадьевич». Как только они трое вышли к лошадям, Клэр немного смутилась и никак не могла первой начать разговор. «Ты, наверное, только из училища вышел, малец?» — задорно спросил Константин. Его лицо было некрасивым. Не было того шарма, какой имелся у младшего брата. Кожа была испещрена глубокими ямками и шрамами. Успел некоторое время послужить юнкером в уланском полку. Младший брат Кости Исай демонстративно фыркнул. И правильно сделал, что перевелся в гусары. Уланское дело за малым, в то время как в гусарской службе куда больше радости и почета, сказал Исай, обходя Клэр стороной. «Сколько тебе?» — спросил Костя, жмурясь от мороза. 19. «Хм, окажешься еще моложе. Ну ничего. Теперь ты брат нам», — произнес Константин, взглянув Клэр прямо в глаза, отчего она снова смутилась и напряглась. «У тебя такой необычный цвет волос. Рыжих мужчин я прежде не встречал. Хотя вот так в темноте они кажутся каштановыми», — продолжил знакомство Исай, снимая с лошади Степана Аркадьевича вещи. «Как думаешь, усы у тебя тоже рыжие будут?» «Я вообще не уверен, вырастут ли они». «Да у тебя голос еще не окреп», — подметил Константин, и Клэр моментально занервничала. «Так, Юн, а за усы не беспокойся. Уж в крайнем случае мы их тебе нарисуем». «Да не волнуйся ты так, это мы шутим. Никто не станет рисовать тебе усы. У меня, если ты заметил, их тоже нет». Исай вытянул нижнюю часть лица вперед, демонстрируя практически гладкую кожу над губой. «Если тебе что-либо понадобится, только дай знать. Мы поможем освоиться». Костя протянул Клэр руку и с искренним чувством пожал ее. «Благодарю вас, господа. Я не забуду вашего внимания ко мне». Когда все легли спать, Клэр как можно ближе подвинулась к Степану Аркадьевичу спиной, скрестив руки на груди и поглубже завернувшись в солдатскую шинель. В доме стоял терпкий запах табака, навоза и выпивки, но он не помешал ей заснуть. От усталости ее не смутил даже громкий прерывистый храп и мужское кряхтение. Она уснула, преодолевая страх, с надеждой и мыслями, что когда-нибудь вновь увидит Мишеля. Это не была однозначная уверенность, но так чувствовало ее сердце. Его глаза, полные любви, это то, ради чего ей больше всего на свете хотелось жить и продолжать бороться. Конец первой книги.